Глава 37. Элиза. «Скажешь, все в порядке? Нога восстановится за сутки?» Я прошла к кровати Адама и присела на ее край, стоило нам остаться одним. «Даже раньше». Он схватил меня за плечи и стремительно рванул к себе. Охнув от неожиданности, я упала на его грудь и затихла, пытаясь найти успокоение в его ярком аромате. За последние полгода успела отвыкнуть от сложностей и опасностей для жизни, и теперь прошлое вдруг будто вернулось. Правда, мы учли свои ошибки. Адам сразу сообщил о проблеме, позволил мне приехать. А я не собиралась молчать о том, что у меня на душе. «Ты должен отдать приказ о его аресте», — произнесла я твердо. «В следующий раз он будет умнее, отправит больше порождений, ослабит тебя ядом, что угодно». «Успокойся, Элиза, я осторожен». «Ты спускаешь ему это с рук». «Мне нечего ему предъявить, кроме подозрений». «Но ведь ты уверен, что это он?» «Да, уверен». Недовольно поджал он губы, а глаза мимолетно вспыхнули злостью, показывая, что муж не так спокоен, каким пытается казаться. И неудивительно, какой-то человеческий аристократишка решился организовать покушение на драконьего военачальника. Это верх наглости. «Тогда в бездну доказательства. Просто арестуй его и посади. У тебя в друзьях император и императрица, тесть в совете». «Именно поэтому я должен пуще многих соблюдать законы, Элиза. На меня смотрят и равняются. Нельзя игнорировать законы». Он мягко отстранил меня за плечи и пронзительно заглянул в мои глаза. «Мне приятно твое участие. Не представляешь, как я рад, что ты сейчас со мной. Но не так все плохо. Мы справимся». «Обязательно», — согласилась я. «Преодолели беды прошлого и с этим разберемся». Но, похоже, наступил мой черед защищать нашу семью. «Давай помогу тебе переодеться и умыться». Отстранившись от Адама, я постаралась улыбнуться. Приехала в первую очередь поддержать его и оказать помощь в момент слабости, потому собиралась сделать все, чтобы облегчить его пребывание в госпитале. Он сделал бы то же самое для меня. Более того, еще и сделает в будущем. Мы оба выбрали военную стезю, а здесь редко обходится совсем без травм и ранений. «Может, вернешься в лагерь?» — попросил Адам, когда я собрала вещи, намеренная его оставить. Хотя хотелось пробыть с ним всю ночь. «Мне будет спокойнее». «Я останусь в городе», — взглянула на дверь, но с тяжелым вздохом вновь присела на край кровати мужа. «Адам, не всегда получается действовать честно. Иногда надо подтолкнуть обстоятельства», — заговорила осторожно, закрыв нас сферой безмолвия. «Просто поняла, что не желаю действовать за его спиной, но и пустить ситуацию на самотек не могу». «Знал, что ты об этом заговоришь». Он мимолетно прикрыл глаза и взял меня за руку. «Я не могу позволить себе нечестные методы, Элиза». «Понимаю. Именно поэтому есть я». «Элиза», — поморщился он. «Зря кривишься. Ты уверен в виновности Фридрихсона. Надо лишь устроить у него законный обыск. С этим я как раз могу помочь. Просто позволь мне». «Как мне позволить тебе рисковать? Мы в серой зоне, здесь вся жизнь — сплошной риск. Сейчас идеальный момент, у обоих алиби». «Но у меня перелом». «Не все же тебе действовать, есть и я». «Знаешь, полгода назад я бы категорически запретил», — признался он, внезапно трепетно погладив пальцем мою скулу. «Полгода назад я бы сделала все втайне от тебя». «Хорошо, Элиза, давай обсудим, что мы можем сделать». Тело его напряглось. Было видно, как мужу тяжело делать этот шаг. «Адам благодарен и честен, когда я отличаюсь от него и могу позволить себе отступление ради достижения целей. Потому там, где принципы не позволяют действовать ему, готова вступить я. Ночью мы приступили к воплощению нашего плана. Адам приказал приготовить мне постель в его палате. Мы продемонстрировали как можно большему числу лиц, что ложимся спать. А когда совсем стемнело, установили связь через артефакт, чтобы общаться во время операции, и я покинула госпиталь через окно. Перемещалась в мешковатой одежде и под иллюзией. Тщательно сканировала пространство, чтобы не попасть в поле зрения магов, и сумела добраться до окраины города. А на границе с лесом пустила сеть управления, выискивая подходящих порождений. Особо опасные так близко к поселениям не водились, но я не ставила целью кого-то убить или покалечить. Вскоре мне удалось взять под контроль несколько ульхов, довольно глупых и почти безобидных порождений. А дальше я вывела их к усадьбе Фридрихсона. Здесь пришлось напрячься, чтобы пробраться под защиту и попасть в здание. Благо, местные аристократы защищали свою собственность от порождений и воров, а не магов. Я сумела добраться до личного кабинета Фридрихсона и здесь подбросила привлекающее порождение маяк под его стол. После чего благополучно покинула здание, предварительно оказав помощь ульхам с проникновением. Банально повалила дерево на защиту, чтобы все выглядело случайностью. «Ну как?» — встревоженно уточнил Адам, когда через час я вернулась в палату. «Если это он, то при обыске найдутся и доказательства. Если нет, будет выглядеть случайностью. Мы чисты». «Надеюсь», — выдохнул он до треска в ребрах, стискивая меня в объятиях. «Это моя вина. Я довел до такого. Обещаю быть предусмотрительнее». «Ты не можешь предусмотреть все». «Но очень постараюсь, обещаю», — произнес твердо. Сердце ёкнуло, стало так спокойно на душе. Ночь выдалась напряженная, но этот момент многое показал. Мы научились слушать друг друга, договариваться и доверять. Легко прийти к компромиссу, когда споришь о выборе места досуга. Наш вопрос коснулся скользкой и опасной темы. Но Адам поверил в меня, позволил действовать и помог. Теперь я точно знала, что он уважает мое мнение, а принципы не подведут его к лишнему риску. «Иди сюда», — он потянул меня на себя, роняя на свою грудь. «Знаешь, перелом не помеха, если жена и здесь проявит активность». Его руки многозначительно стиснули мои бедра. По телу побежали мурашки. Он прав. Теперь можно и расслабиться.